Клара медленно сложила письмо. «Ты получил его сегодня утром? Зачем же тогда ты пошел в Каравеллу?» Дарио смущенно улыбнулся. «Знаю, это глупо. Хотел попрощаться с ее домом», и прибавил совсем тихо. «Ты не ревнуешь, Клара? Ты моя единственная любовь на всем белом свете. Но поверь, это удивительная, редкая женщина, не такая, как все. Те, кого я встречал до сих пор, не считая, конечно, тебя и нашего сына, отличаются от нее, как земля от неба. Не знаю, как понять, не объяснить. Это просто чудо. Трудно поверить, что человек может быть настолько лишен эгоизма, жадности, кокетства, привязанности к богатству и благам земным. И к тому же она добрая, отзывчивая, веселая, умная. Возможно, в том мире много таких людей, хотя я с трудом в это верю, но в нашем их нет. Я полюбил ее как сестру», — проговорил он, глядя Кларе в глаза. «Я много рассказывал ей о тебе, о нашем мальчике. Она так внимательно меня слушала, утешала, поддерживала. Во время болезни Вардеса и после выздоровления этого бессовестного чудовища я каждый день приходил к ней. Меня поразила ее деликатность, ее участие. Я привязался к ней всем сердцем». В голосе Дарио послышалось отчаяние. «Всем сердцем, иначе и не скажешь. Ты не сердишься, Клара?» «Нет. Ведь я мало что могу тебе дать. Я неграмотная, не ученая». «Женушка, милая, ты у меня самая лучшая», — ласково начал Дарио. «Различие между нами в том, что ее предки испокон веков не знали голода и нужды, а наши каждый день мучительно добывали себе пропитание. Поэтому ей доступно благородство и бескорыстие, а нам это роскошь не по карману», — закончил он с горечью. «Дарио, почему она ушла от мужа? Вот я бы никогда тебя не бросила». «Ты не знаешь, какой Вардес негодяй. Я всерьез жалею, что не дал ему издохнуть, как паршивому псу. Я ведь раньше тебе не рассказывал. Послушай и рассуди сама. Месяц назад заболела маленькая Клод. Она у мадам Вардес совсем слабенькая, бледная, не то что наш Даниэль», — с гордостью прибавил Дарио. «Так вот малышка простудилась, вроде бы ничего серьезного. Но температура держалась долго, я никак не мог ее сбить. А Вардес все это время где-то пропадал. Мадам Вардес совсем измучилась одна, извелась, смертельно устала. Я подумал, если бы Даниэль заболел, разве я оставил бы тебя одну? Нет, я бы все бросил и примчался к вам. Я разузнал, где Вардес. Оказалось, опять в Монте-Карло. Я решил поговорить с ним. Узнав о моем намерении, мадам Вардес лишь печально улыбнулась, будто я был наивным простачком, незнакомым со злом и скверной. Я отправился в Монте-Карло и стал ждать его в холле клуба. В игорный дом меня не пустили». Дарио вспомнил, как отправил Вардесу с рассыльным записку. «Доктор Асфар свидетельствует мсье Вардесу свое почтение», так обычно начинали все послания, где он напоминал о плате за визит. Но ничего другого ему не пришло тогда в голову. Сообщает, что состояние его дочери, к сожалению, ухудшилось, и осмеливается просить, чтобы мсье незамедлительно вернулся домой, поскольку мадам Вардес совсем одна и нуждается в помощи. Я ждал час, два, три, четыре, и понемногу пришел в ярость. Если бы я мог дотянуться до Вардеса, я бы силой притащил его домой, но Вардес не появлялся. В конце концов рассыльный вернул мою записку без ответа. А Вардес пропадал еще 4 дня. Потом заехал в Каравеллу, переоделся, собрал чемодан и, даже не повидавшись с женой, укатил в Париж. Причем Эленор, я говорил, что бывшая невестка Муравиной, любовница Вардеса. Теперь ее называют мисс Барнетт, так она представляется всем. Эленор ждала его в машине. Последние слова Дарио проговорил очень быстро, в крайнем возбуждении и гневе. «А я бы все равно тебя не покинула», — упрямо повторила Клара. «Да он ее однажды чуть в публичный дом не отвез. Даже описывать не хочу его изуверство, буйство и дикость. Знаешь, что это за непредвиденные обстоятельства? Мне ангел Мартинелли рассказал. От него не укроется ни одно происшествие в Ницце или ее окрестностях. Когда Вардес вернулся из Парижа, Эленор опять была вместе с ним. Только на этот раз она не захотела ждать в машине. Она вошла в дом. И я прекрасно знаю, зачем. Это был хорошо продуманный ход. Если жена, не дающая развода, уедет с ребенком от мужа, суд может расторгнуть брак под предлогом, что она сама его бросила. Вряд ли мадам Вардес с ее проницательностью и умом не разгадала ее маневра. Тут он представил себе серьезные вдумчивые глаза Сильвии, казалось, проникавшие в душу собеседника. Но почему-то она уступила. Отчего же она не соглашается на развод? Значит, еще любит его? Нет, она его не любит. Она его разлюбила, я точно знаю. Да говорю же тебе, никакой любви тут и близко нет, — крикнул всерьез рассерженный Дарио. Так в чем же дело, я не понимаю. Она верующая, католичка. Тяжело вздохнув, Клара вдруг спросила. Скажи, она красивая? Очень, — отозвался Дарио, помрачнев. Ну и слава богу, что она рассталась с грубым, немилым мужем. Может, у нее есть кто-нибудь другой? Зачем женщине вера? Ей достаточно и любви. Она не такая, как все, — повторил Дарио. Но вышла же она замуж за Вардеса, значит, любила жениха или позарилась на его богатство. Стало быть, и ей не чужды человеческие страсти. Она такая же, как мы. Она женщина, а не ангел. Дарио посмотрел ей в глаза с нежностью и легкой насмешкой. «Уж лучше я буду считать ее бесплотным ангелом, да и тебе так спокойнее». Наступило молчание. «Мы с ней бесконечно далеки друг от друга. Она и думает, и поступает иначе, не так, как я. У нее совершенно другие желания, устремления, совсем не похожие на мои. То, что мы называем благом, для нее не благо. Она не испугалась бы того, чего мы боимся». Даже в страшной нищете она бы заботилась не о теле, она бы спасала... Он мучительно подыскивал слово, чтобы обозначить божественный нетленный свет, что горел у нее внутри, а у него даже не теплился. Спасала бы свою честь, совесть. Она бы ни при каких обстоятельствах ничего не украла, ни ради себя, ни ради ребенка, ни ради мужа. Значит, она не любит свою дочь. Любит, Клара. Но любит не так, как мы. В том-то и дело, она человек другой породы. Она бы спасала душу, внезапно осенило его. Вот верное слово, которое я никак не мог вспомнить, потому что раньше не понимал, что оно означает. Обычно душой считают тусклую искорку, запрятанную в глубине телес, но ее душа — пылающий, ослепительно яркий огонь. Ее